9. После нашего разговора Алексис убежал. Я хотел догнать его, но зачем? Продолжая стоять возле могилы его мамы, представлял, как он сейчас плачет или злится, ведь мир не может вернуть ему самого дорогого человека. И я не могу. Я вернулся домой, чувствуя себя полным неудачником. Даже встретив своего человека, не мог ничего сделать для того, чтобы спасти его. Все годы, пока мы жили в Амстердаме, он был у меня под носом, но мы оба не замечали между нами связь, красную нить, которая соединила наши жизни и сама судьба. Диана говорила, что связанные люди могут быть как друзьями, так и возлюбленными. Что ж, здесь определенно первое. Мне придется не только похоронить свои чувства под обломками надежды, но и попытаться хотя бы восстановить с Алексисом контакт после встречи на кладбище. Он не помнил меня. И это было мне даже на пользу. Вдруг мне в голову пришел вопрос. Как я должен его спасти? Духовно или физически? Из комнаты вышла Диана и набросилась на меня с расспросами. «Ну что, ты встретил его? Как он отреагировал? Наверное, в шоке, ведь такое не каждый день происходит. Очень рада, что вы...» «Диана, пожалуйста, успокойся», — устало попросил я, обхватив ее за плечи. С милого личика исчезла воодушевленная улыбка, и она непонимающе захлопала ресницами. «Что-то случилось?» «Тот человек под маской оказался парнем, в которого я был влюблен 4 года назад». Диана раскрыла рот и нервно засмеялась. «Прости, это панический смех». Она откинула выбившуюся прядь волос, облизнула губы и продолжила уже тише. «Я не знаю, что сказать. Узнать о том, что твой человек все это время был практически рядом с тобой, это...» Она затихла, не смея продолжать. Меня вновь наполнило чувство тревоги, которое появлялось каждый раз, когда она радовалась за меня. Это не была зависть, а что-то другое, чего никак не получалось понять. Я продолжал стоять и улыбаться ей в ответ. Меня немного позабавил ее внешний вид. «Так, прости, я тебя перебила, продолжай». Мы прошли в комнату и уселись за стол. Мне пришлось приступить к самой болезненной части рассказа. Даже сейчас я ощущал переживания Алекса. Мы будто являлись частями единого целого. Пусть абсолютно разные, пусть он младше меня на месяц, пусть у нас непохожие судьбы. Невидимая нить связывала нас. Оказалось, что его мама умерла. Он сказал, если я верну ее, то спасу и его. «Это ведь невозможно, Даан! Он считает мертвые способны воскрешать или договариваться с высшими силами?» «Для него иного спасения, видимо, нет. К тому же он не узнал меня». «А как его зовут?» Девушка обхватила щеки руками и уперлась локтями в колени. «И вообще, расскажи о нем, о ваших отношениях». Ее заинтересованность удивила меня. Она — первый человек, кому я осмелился поведать свою историю, и был благодарен ей за это. «Его зовут Алексис». Диана заметила, с какой нежностью и любовью было произнесено это имя, и улыбнулась. «Нельзя сказать, что мы были в отношениях». Я усмехнулся, глядя в горящие любопытством глаза Дианы. При свете камина они казались медовыми. «Мы учились в параллельных классах. Я был двоечником, а он хулиганом-отличником. О нем слагали легенды. Не было в школе человека, который не слышал бы о нем. «А чем он тебе понравился?» «Дело не в его красоте и обаянии. Если честно, я до сих пор не знаю, из-за чего так сильно полюбил его. Первый раз увидел Алексиса, когда он подрался с каким-то пацаном. У него под глазом наливался синяк, нос был ободран, волосы растрепались, и в тот момент он выглядел абсолютно непривлекательным оборванцем. Но несмотря на это, мое сердце замерло при взгляде на него. С тех пор не проходило и часа без мысли о нем. Я был словно болен, каждый раз искал встречи с ним, хотя он не знал моего имени и вряд ли даже подозревал о моем существовании. За 2 года мы встретились взглядами 5 раз, и каждый раз мне хотелось спрятаться. Однажды я не выдержал и решил на День Святого Валентина подарить ему открытку. Он отверг мои чувства. Сейчас я понимаю, это было ужасно глупо, ведь он не знал меня. Когда мне признавались в своих чувствах незнакомые девушки, я старался как можно вежливее им отказать. «Думаю, что ты поступил правильно», — негромко начала Диана. «Сомневаюсь, что были еще парни, которые признавались ему в любви. Будь я покрасивее, он бы, может, и смягчил тон». Я ухмыльнулся, Вспоминая равнодушные лица сверстников, глядящих на меня, уродливого мальчишку со взъерошенными волосами и в больших очках. «А ты был некрасивым?» «Да, я порвал все детские фотографии с 9 лет. Мама устроила мне взбучку за это». «Ты ошибаешься. Некрасивых людей не бывает. Бывают разные мнения и видения», — вдруг взбудоражилась Диана. «Если честно, я раньше тоже считала себя страшной. Я никому не нравилась, а если кто-то и обращал на меня внимание, то только бабники. Но после смерти узнала, что давно нравилась парню из параллельного класса. Он даже приходил ко мне на могилу». «Так ты покончила с собой из-за этого?» Я был готов иронично захохотать. На то были и другие причины. На этом наш разговор закончился. Диана отправилась в свою комнатку, оставив меня сидеть возле камина и размышлять о пережитом, самоубийстве, воскрешении и Алексисе. Когда я вновь его встретил, то уже не мог сидеть на месте и думать о чем-нибудь другом. Все мои мысли были заняты только им. Даже в сплетении ветвей за окном на фоне пылающего заката я видел его лицо и вспоминал прошлое. Сегодня Алексис открылся для меня с новой стороны. Раньше я вспоминал о нем как о самодовольном парне. Жил надеждами, что он умеет испытывать жалость и сострадание. Теперь мои чаяния оправдались. Характер Алексиса не ограничивался одним лишь эгоизмом. Я не мог предположить, что еще нового узнаю о нем, но сам процесс раскрытия его настоящей личности доставлял удовольствие.